Покончив со своим смехом, он продолжал. Уча, мы учимся сами. Я не скажу, чтобы все методы воспитания и исправления, которые применяла церковь, были одинаково удачны. Нет, мы часто ошибались. Но каждая наша ошибка вела к упорядочению наших приемов. Мы совершенствуемся, мистер Вандергуд, мы совершенствуемся. Я намекнул на быстрый рост рационализма, который в самом близком будущем грозит гибелью усовершенствованной церкви. Но кардинал Икс снова замахал короткими обрубками крыльев и положительно завыл от смеха. Рационализм! Да у вас несомненный талант юмориста, мистер Вандергуд! Да-да-да, рационализм! А вы припоминаете, от какого слова это происходит и что значит разум? Разве ты не знаешь, сын мой, сколь мала мудрость, царящая в мире? Ах, дорогой Вандергуд, говорить на этой земле о разуме еще более неуместно, нежели упоминать о веревке в доме повешенного. Я смотрел на эту старую обезьяну, как она веселилась, и мне самому становилось весело. Я вглядывался в эту смесь мартышки, говорящего попугая, пингвина, лисицы, волка, и что еще там есть, и мне самому стало смешно. Я люблю веселых самоубийц. Мы еще долго потешались над несчастным рационализмом, пока его Преосвященство не успокоился и не перешел в наставительный тон. Как антисемитизм есть социализм дураков, а вы знакомы и... Ведь мы же совершенствуемся. Так и рационализм есть ум глупцов. Только безнадежный глупец останавливается на рацию, а умный идет дальше. Да и для отпетого глупца его рацию лишь праздничное платье, этот всеобщий пиджак, который он надевает для людей. А живет он, спит, работает, любит и умирает. Вой от ужаса, без всякого рацию. Вы боитесь смерти, мистер Вандергуд? Мне не хотелось отвечать, и я промолчал. Напрасно стесняйтесь, мистер Вандергуд. Ее и следует бояться. А пока есть смерть... Вдруг лицо бритой обезьяны стало плаксивым, и в глазах выразились ужас и злоба. Точно кто-нибудь схватил ее за шиворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и ужас первобытного леса. Он боялся смерти. И страх его был темен, зол и безграничен. И мне не надо было слов и доказательств. Достаточно было только взглянуть на это искаженное, помутневшее, потерянное лицо человека, чтобы низко и всеподданнейше поклониться великому иррациональному. Но какова сила их нестатности? Мой Вандергуд тоже побледнел и скорчился. Ах, мошенник! Теперь он просил защиты и помощи у меня. Не хотите ли вина, ваше Преосвященство? Но Преосвященство уже опомнилось. Оно скривило тонкие губы в улыбку и отрицательно помотало головой. И вдруг воспрянуло с неожиданной силой. И пока есть смерть, церковь незыблема. Качайте ее, все подкапывайтесь, валите, взрывайте, вам ее не повалить. Кто тогда защитит вас от смерти? Кто тогда даст вам сладкую веру в бессмертие и вечную жизнь, в вечное блаженство? Поверьте, мистер Вандергуд, мир вовсе не хочет вашего рацию, это недоразумение. Чего же он хочет, ваше Преосвященство? Чего он хочет? Он, мир, хочет быть обманут. Старая обезьяна снова развеселилась, замигала, закривлялась, ударила себя по коленям и захлебнулась в стонущем смехе. Я тоже засмеялся. Так потешен был этот старый шулер, раскладывающий пасьянс крапленными картами. «Именно вы, — сказал я, смеясь, — и хотите обмануть его!» Кардинал Икс стал снова серьезен и печально сказал. «Святой престол нуждается в деньгах, мистер Вандергуд. Мир, если и не стал рационалистом, то сделался недоверчивее, и с ним трудненько-таки ладить. Вы не социалист, мистер Вандергуд? Ах, не стесняйтесь, мы все теперь социалисты. Мы теперь на стороне голодных. Пусть кушают побольше. Чем они будут сытее, тем смерть, ну, понимаете. Он широко, насколько мог, развел руки, изображая вершу, в которую бежит рыба, и оскалился. Ведь мы рыбари, мистер Вандергуд, скромные рыбари. А скажите, стремление к свободе вы почитаете пороком или добродетелью? Весь цивилизованный мир считает стремление к свободе добродетелью, возмущенно отозвался я. Я и не ожидал иного ответа от гражданина Соединенных Штатов. А вы лично не думаете ли, что тот, кто принесет человеку безграничную свободу, тот принесет ему и смерть? Ведь только смерть развязывает все земные узы. И не кажутся ли вам эти слова «свобода» и «смерть» простыми синонимами? В этот раз старой обезьяне удалось довольно-таки ловко кольнуть меня под седьмое ребро. Я уклончиво ответил. Я говорю о политической свободе. О политической? О, это пожалуйста, это сколько угодно. Конечно, если они сами захотят ее, сколько угодно. Это вздор и клевета, что Святой Престол всегда за реакцией, как там... Я имел честь присутствовать на балконе Ватикана, когда его святейшество благословил первый французский аэроплан, показавшийся над Римом. А следующий папа, я убежден, с охотой благословит баррикады. Времена Галилеев прошли, мистер Вандергуд, и мы все теперь хорошо знаем, что Земля вращается. Он повертел пальцами, изображая, как вращается Земля, и дружески подмигнул, давая мне долю в своей шулерской игре. Я с достоинством сказал: «Позвольте мне подумать о вашем предложении, ваше преосвященство». Кардинал Икс быстро вскочил с кресла и нежно двумя аристократическими пальцами коснулся моего плеча. «О, я не тороплю вас, добрейший мистер Вандергуд. Это вы меня торопили. Я даже уверен, что вначале вы откажете мне. Но когда вы маленьким опытом убедитесь, что нужно для счастья человека. Ведь я и сам его люблю, мистер Вандергуд. Правда, не так страстно и...» И с теми же кривляниями он удалился, торжественно волоча свою сутану и раздавая благословения. Но в мое окно я еще раз увидел его у подъезда, пока подавалась замедлившая карета. Он что-то говорил в полоборота одному из своих аббатов, его почтительно склоненную черную тарелку, и лицо его уже не напоминало старой обезьяны. Скорее, это было мордой бритого, голодного и утомленного льва. Этот талантливый малый не нуждался в уборной для грима.